Вот еще одно описание смерти. Представьте, что вы – полуголый, продрогший, ободранный до крови человек, который продирается сквозь мрачную чащу, густо поросшую кустами шиповника, полную странных, незнакомых, пугающих звуков и изобилующую хищными зверями. Вам кажется, что за каждым кустом прячется хищный зверь, готовый выскочить оттуда в любую секунду и разорвать вас на части. И вдруг вы выходите на солнечную поляну, где растет трава, щебечут птицы, в небе плывут облака, а прохладный ручеек, весело журча, стремит свой бег в неизвестном направлении. Как отличаются друг от друга эти сцены? Точно так же отличаются друг от друга жизнь и смерть. Тем не менее, многие люди боятся смерти. Боятся, но лишь потому, что все еще продираются сквозь чащу. Как только они выберутся из чащи, страха больше не будет. Страх живет только в лесу. Значит, не надо бояться до самого перехода от жизни к смерти? Переходы разнятся между собою лишь тем, что одни из них более желанны, а другие менее. К сожалению, мне трудно выразить это как-то иначе. Короче говоря, дверь всегда дверь. Сколько бы раз мы ее не открывали, она так и останется дверью и ничем иным. А вот приведу еще одно описание субъекта. Людям незачем бояться смерти. Она страшна не больше, чем вдох и выдох. А кто же боится дышать? Смерть столь же естественна и безболезненна, как моргание. Еще совсем недавно ты был на одном плане бытия, а моргнешь, глядь, ты уже на другом плане. Смерть сродни этому физическому ощущению и столь же безболезненна. Любая боль, которую вы испытываете, вызвана физическими травмами, но на духовном плане боль не существует. Вы сохраняете память и чувствуете себя так, словно жизнь не кончилась. Иногда требуется некоторое время, прежде чем человек заметит, что больше не связан с физическим телом. Но обычно он замечает это сразу, потому что диапазон его восприятия расширяется настолько, что он воспринимает духовный план без помех. Некоторые сравнивают это состояние с ощущениями человека, который смотрит на свое отражение в зеркале, подернутом туманной дымкой. Затем человек пытается освоиться в новой обстановке. Хотя вы по-прежнему осознаете физический план, но в то же время впитываете в себя ощущение причастности к духовному плану, который вы тоже осознаете. И это состояние длится до тех пор, пока вы не свыкнетесь с тем фактом, что действительно находитесь на духовном плане, и вам здесь хорошо и уютно. А что вы скажете на то, когда дух покидает тело? В нем сохраняется душа или нет? Дух – это и есть душа. Просто под душой понимается вся та энергия, которую вы называете своим духом, индивидуальностью или бытием. Это ваше истинное «я». Можете называть эту энергию духом или душой, без разницы. Все зависит лишь от выбора понятий, от того, какой смысл вы вкладываете в свое бытие или свою реальность. Я много слышала о так называемой серебряной струне. Действительно ли существует нечто подобное? Если говорить на уровне вашего восприятия, то действительно, в тонкой или эфирной структуре человека имеется некая вполне реальная нить, так называемая нить жизни, соединяющая душу человека с его физическим телом. В энергетическом смысле это и есть серебряная струна, то есть нить, снабжающая жизненной энергией физическое тело. такой элемент действительно существует. И в момент смерти эта струна обрывается? Совершенно верно. Многие боятся так называемых внетелесных переживаний из-за страха, что они преждевременно окажутся отделены от физического тела. Да, это возможно, однако практически всегда это так совершается намеренно, а не случайно. Другими словами, когда сознательно выходишь из тела, то серебряная нить не рвется, и ты всегда можешь вернуться. Именно так. Не нужно бояться отправляться в астральные путешествия, ибо то, что заранее и заведомо не спланировано, никогда не произойдет. Но во многих случаях такое не планируется, а происходит спонтанно. Именно так, спонтанно. Значит, есть опасность, что человек во время этих путешествий может остаться без тела? Никакой опасности не существует, ибо случилось так, что человек вдруг не вернулся бы, то это был бы его или ее добровольный выбор, а вовсе не результат воздействия враждебной энергии, из-за которой обрывается струна. Другими словами, человек не заблудится и не сможет найти дорогу обратно, вы это имеете в виду? Думаю, что так. Стало быть, люди постоянно связаны со своим телом, пока не наступает смерть и струна не обрывается. Это своего рода пуповина, что ли? Совершенно верно. Но если вдруг случится так, что смерть наступила в то время, когда человек находился вне тела, то какова будет причина смерти? Сердечный приступ? Ты спрашиваешь о физических явлениях? Что ж, такое часто происходит с грудными младенцами, умирающими непосредственно или спустя какое-то время после родов. Но есть и среди стариков такие, кто просто решает не возвращаться, и тогда они умирают во сне. Так какова же причина? Сердечный приступ? Нет, смерть от сердечного приступа обусловлена конкретной физической болезнью, а то, о чем мы говорим, не имеет к этому никакого отношения. Такие люди умерли бы во сне, и их сочли бы умершими естественной смертью. То есть, если бы было проведено вскрытие трупа, то врачи не смогли бы установить причину смерти? Именно так. А как быть с людьми, умершими от самовозгорания? Эти случаи до сих пор остаются неразгаданными. Это происходит из-за дисбаланса химических веществ, как вы их называете, в системе человеческого организма. Известно, что организм человека может сжигать пищу, хотя процесс этот очень медленный, да и контролируется сознанием. Причем весьма жестко. Что же касается смерти, то она происходит из-за самовозгорания флюидов в человеческом организме. Чаще всего это обусловлено наследственными факторами, которые и вызывают подобный дисбаланс химических веществ в организме. Например, таким фактором может быть резкое повышение содержания фосфора в теле. А сама пища разве не может служить таким фактором? Не столько пища, сколько сигналы, посылаемые ее ингредиентами в организм, чтобы тот выделил то или иное количество химических веществ. Это происходит случайно или намеренно? Трудно сказать, поскольку все случаи такого рода уникальны. Вполне может быть так, что и так, и эдак. А как быть со случаями массовой смерти, такими как авиакатастрофы, крушение поездов, массовая резня, землетрясения и прочее, когда одновременно гибнет множество самых разных людей? Они что, Все решили уйти в одно и то же время, или как? Существует так называемая индивидуальная карма, связанная с жизнью каждого отдельного человека. Но есть также групповая и коллективная карма. За многие века существования человечества было немало примеров, когда души стремились объединиться в группы или коллективы, чтобы выполнить некую определенную задачу или совершить некие эволюционные преобразования, или же просто получить опыт коллективной жизни, подобно тому, как каждый из вас стремится получить жизненный опыт на индивидуальном уровне. В случае массовой смерти это не что иное, как объединение индивидуальных душ, подошедших сообща к определенной точке перехода. В смысле усвоения опыта смерти, хочу я сказать. И в этом случае они оказываются на такой стадии взаимообусловленных связей, когда им легче и удобнее уйти с земного плана всем вместе и одновременно. То есть они договорились об этом еще до того, как вступили в эту жизнь? Именно. Ибо во время такого группового перехода они получают друг от друга необходимую поддержку. Они делятся друг с другом опытом и знают, что не одиноки при переходе. Есть немало случаев совместных рождений, так почему бы и не быть случаем совместных смертей? Видимо, это же произошло и с американскими астронавтами, погибшими в результате взрыва космического корабля «Челленджер». Да, это был один из тех случаев, когда души решили разделить совместный опыт смерти. Да, но как страдали семьи астронавтов, да и простые люди по всей стране, когда это случилось. Если астронавты летели навстречу своей судьбе, нам бы только радоваться этому, а мы печалимся и скорбим. Почему? Видимо, из-за того, что вы смотрите на эти вещи слишком поверхностно. Вы думаете только о погибших людях, а это неправильно. В таких ситуациях следует учитывать целый ряд других факторов. Случаи, подобные этому, не только объединяют живущих, но и способствуют обмену опытом и переживаниями. Ибо когда человек видит, что другие тоже разделяют его горе, и знает, что другие тоже проходят через те же испытания, ему легче пережить тяжесть собственной утраты. Так что, как видите, это многогранный коллективный опыт, имеющий множество уровней. Многие субъекты описывают процесс выхода из физического тела как странствие по темному тоннелю, в конце которого горит яркий свет. Таких описаний немало в отчетах, где собраны рассказы людей, переживших состояние клинической смерти, так называемые предсмертные переживания. Один из моих субъектов рассказал, что этот свет представляет собой мощное энергетическое поле, которое служит своего рода барьером между физическим и духовным миром. Человек идет навстречу этому свету, но не успевает дойти до него, ибо в какой-то момент его начинает тянуть назад, и он возвращается в физическое тело. Такие люди действительно пережили состояние, предшествующее смерти, но не завершили переход, то есть не прошли весь тоннель, а потому не умерли, в нашем понимании этого слова. Мои же субъекты, вспоминавшие опыт собственной смерти, этот световой барьер пересекают. В момент пересечения эта энергия становится настолько мощной и интенсивной, что серебряная струна или пуповина, привязывающая дух к физическому телу, рвется, и дух уже не в состоянии пересечь барьер в обратном направлении и вернуться в свое тело. Они, дух и тело, оказываются разделены навсегда. а не имея связи со своим жизненным источником, душой или духом, тело начинает быстро разлагаться.